Верхний канал. Но вернемся в Ревель 1721 года. Работы в роще при Ревеле велись со все большим размахом. Одних только военных, которым теперь вместо 3 денег в день платили 4. Здесь было занято 763 человека. Чтобы снабдить водой все каналы, пруды, каскад, бассейны с водяными играми, надо было прорубить в Ласномяйском известковом глинте канал, который доставлял бы воду из озера Юлиместе в парк. Проект этого канала и шлюзного домика сделал майор от фортификации Александр Клапье де Колонг. В 1712 году он поступил на службу в русскую армию, получив чин капитана, а в 1722 году уже был назначен генерал-директором всех крепостей империи. Вскоре ему было пожаловано несколько поместий в Исляндии, в том числе Онтика. В 1734 году де Колонг был занесен в матрикул исляндского дворянства. Чтобы реализовать разработанный им проект канала, ревельским полкам прислали из Петербурга кирок 1774, ломов 300, молотков 50, да 10 бочек голландской стали, чтобы кузнецы из солдат и каторжников могли сами изготовлять нужные инструменты. Для солдат каналостроителей на Ласномяе построили дощатую кухню, чтобы суп и кашу для них можно было варить поблизости. Выдалбливание вручную канала в камне – одна из самых тяжелых работ из всех возможных. Легло на плечи русских солдат. Они управились. Канал был проложен, шлюзный домик построен.